Где больше рекрут, там, конечно, больше больных. В чужих армиях больным служат особливо звания люди, а не солдаты, и без всякого на сие счету и примечания, определяя людей военных, остается половина оных в ружье, а другой половине ружье только в тягость. Не могу молчать, но решусь сказать следующее. Вам потребен комиссариат, который бы все, что только в войске вашем надобно, приготовлял с выгодою, исподволь, все бы делал хорошо, прочно и в свое время к полкам доставлял. А полкам строить себе одеяния и всем снабдеваться некогда. Им во время военное должно быть одетым и снабженным летом и зимою, ибо время не удерживает военных действий. Потребны в войска инспекторы, чтобы надзирали и над прочностью вещей, приготовляемых от комиссариата, и на весь порядок. Вследствие новых штатов для армии войско вашего императорского величества знатным числом умалено, а казны ни в комиссариате, ни в полках не сбережено. Ниже служба ощущает возвышение, как и полки, паче кавалерийские, при украшениях своих, даже до излишества, не делаются, оттого исправнее для прямой службы, по элику полковники больше стали пищись о прекрасах их, чем о пользе оной. Тяжелое впечатление производило письмо Румянцева. Главнокомандующий мрачно смотрит на свое положение, будет медлить, дожидаться подкреплений, улучшений. Если и выступит, то не с таким духом идут на победы. Фабии нужны против аннибалов, а не против турецкого визиря и крымского хана с их нестроенными толпами. Против варваров нужно смелее, стремительнее движение. Только оно одно даст победу. А победа необходима. Она даст мир, в котором Россия очень нуждается. Несмотря, однако, на недостатки своей армии, на необходимость оставить часть войска в польских владениях для безопасности тыла и магазинов от конфедератов, Румянцев выступил с зимних квартир 23 апреля к Хатину, где устроен был мост для переправы через Днестр. Вследствие сильных дождей русское войско пришло к Хатину только 12 мая, и 15-го перешло Днестр в числе около 39 тысяч человек, считая с больными, тогда как турки выставляли 200 тысяч войска. «Иду с армией за Днестр», — писал Румянцев, — «а походом моим, прямым по сей стороне прута, стараюсь в неприятеля вложить больше мыслей, чем суть прямые мои силы, и прикрывать недостаток оным видом наступательных действий». Непроходимые от дождей дороги представляли страшные препятствия, так что Румянцев мог двинуться из-под Хатина только 25 мая. Поход был тяжелый. «Здешний климат, — писал Румянцев, — попеременно то дождями обильными, то зноем чрезмерным нас тяготит. Ибо в ясные дни, коих и немного было, при самом почти солнечном исходе уже жар величайший настает, которого на походе солдаты, паче из новобранных рекрут, снести не могут, а ночи, напротив, холодом не похожи на летние. Поход тяжкий, а впереди солдата ждала неславная смерть на поле битвы, о смерти в госпитале от чумы. Поэтому Румянцев решился идти по сей стороне прута, местами малообитаемыми, где не было еще опасности от чумы.